Глава 27. Прибытие великого князя Михаила Александровича следующим днем можно было вполне предугадать по оживленной суматохе, лавинообразно возникшей вокруг вагонов ставки. До мытья перрона с мылом и покраски травы нынешние военачальники, к счастью, мыслью еще не доросли. Но факты судорожной подготовки к какому-то грандиозному событию были, как говорится, налицо. И на лицах носившихся туда-сюда обратно разных дежурных, адъютантов, ординарцев и прочих работников невидимого фронта. Хорошо хоть, что Георгиевский батальон не додумались метлами вооружить, пригнали для этого полуроту запасников из Могилевского гарнизона. Весь этот копошащийся муравейник отлично видно из окна шикарного номера привокзальной гостиницы в аж целых 8 квадратных метров, куда меня определили по специальному разрешению коменданта ставки полковника Квашнина Самарина. Видимо, для того, чтобы был под рукой на всякий случай. Вчера после аудиенции у Алексеева я был взят в плен господами офицерами из оперативного отдела с целью разузнать последнюю информацию об изменении обстановки возле Барановичей. Типа, кто из ганцев куда драпанул. Их понять можно. Все новости поступают только по служебному телеграфу, а тут, как на счастье, живой, целый и невредимый очевидец и один из главных виновников. Не знаю, насколько они там блатные, но дело свое знают крепко. Недаром половина со значками Академии Генштаба ходит. Рассказал им все, что помнил из захваченных карт, навскидку перечислил примерное количество захваченных на складах и не только. Забыв, правда, упомянуть о прихомяченных пулеметах, противоаэропланной батарее и неуловимом. Все это богатство сейчас в распоряжении Келлера, вот пусть с ним и бодаются. Все равно нашим и останется. Они же, кстати, подтвердили мои самые смутные и нехорошие подозрения. За стаканом чая под папиросу два господина капитана доверительно сообщили, что, во-первых, грядут перемены, причиной которых является таинственное нечто, случившееся с императором, и в результате чего в ближайшее время он не сможет исполнять обязанности Верховного. А во-вторых, чтобы не наступать больше на те же грабли, Ник-Ника так и оставит геройствовать на турецком фронте, а главкомом будет, по слухам, самого в этом месте оба собеседника, многозначительно поднимают глаза к потолку и сообщают имя кандидата, великий князь Михаил Александрович, отлично, зарекомендовавший себя на фронте. Или, как добавил по секрету один из них, остальные будут командовать еще хуже. Опа! Как будто невидимая волна пронеслась над перроном. Все куда-то срочно ломанулись, значит, великий князь Михаил уже приехал. Теперь будем сидеть и ждать, когда его императорское высочество примет дела и вспомнит про мою скромную персону. Если действительно захочет пообщаться. Так что до обеда есть время проведать моих оболтусов и пошляться по губернскому Могилёву. И никуда не торопиться. Все-таки иногда очень приятно просто не спешить выспаться в волю, не торопясь побриться, когда принесут горячую воду и все остальные причиндалы. Кстати, коридорного шельму давным-давно озадачил, а до сих пор ни его, ни этих самых причиндалов. Осторожный стук в дверь доказывает, что я был неправ в отношении гостиничного сервиса. Шустрый парнишка, извинившись за то, что долго пришлось кипятить воду, вкатил тележку, на которой возвышалось что-то напоминающее помесь раковины, зеркала и парикмахерского столика. Пожелал приятного бритья и прозрачным намеком предложил надраить сапоги до зеркального блеска за отдельную плату. Уже под конец приятной процедуры в дверь осторожно постучали, но на этот раз вместо коридорного сапогами оказывается посыльный с письменным приказанием капитану Гурову явиться в полдень на аудиенцию к великому князю Михаилу Александровичу. Причем по полной форме в соответствии с уставами и нормами приличия, то есть без задержек и опозданий. Значит, планы меняются. Высочайшим указом 24 дня июня месяца 1916 года снова появляется ощущение дежавю, но на этот раз приятное. Кажется, целую вечность назад эти же слова царский флигель-адъютант зачитывал, когда я валялся в институте у Павлова после похищения великой княжны. Теперь почти то же самое декламирует какой-то генерал-майор. В воздаянии усердной и ревностной службы, а также совершенного на поле брани самоотверженного подвига, рядом стоит куча народа, аж целых три великих князя, полевой инспектор артиллерии В.К. Сергей Михайлович, походный атаман казачьих войск всея Руси В.К. Борис Владимирович и, наконец, новый главковерх, великий князь Михаил Александрович. За ними почетным караулом почти весь многозвездный генералитет Ставки. И даже представители союзных миссий тут. Высокий сухопарый британец с усиками, скорее всего, сэр Хенбери Уильямс. А вот французского генерала не знаю. Михаил Александрович выглядит серьезно и торжественно. Алексеев индифферентен, как статуя. Остальные изображают благосклонное радушие мэтров к талантливому неофиту, умудрившемуся отличиться в лучшую сторону, несмотря на все их старания. О, а вот и вчерашний хлыщ, отжиматель трофеев, всем своим видом изображает готовность до конца дней быть прям-таки родной мамой, как говорил один из персонажей мультика про Карлсона. Похоже, сейчас здесь волнуются только два человека, я и великий князь Михаил, который явно чувствует себя не в своей тарелке, хоть и очень старается не показать этого. Ну, а мне простительно. Потому как только что получил из почти царских ручек орден Владимира Третьей степени с мечами, который придется до конца своих дней носить на шее. По окончании всех словоизвержений тянусь еще смирнее, рявкую, как и положено, служу Отечеству и престолу, и, получив на руки все полагающееся, быстренько покидаю столь блистательное общество, пытаясь сообразить, что означает прощальное подмигивание Михаила Александровича. Ответ не заставляет себя ждать. Сразу по выходе из вагона меня притормаживает вежливым: «Дозвольте обратиться, ваше благородие». Бородатый вахмистр валом чекменя конвойца. Понизив голос, чтобы никто не услышал, казак продолжает: «Просили передать, что в 5 часов пополудни его императорское высочество ожидают вас на чай». В назначенное время все тот же вахмистр встречает меня возле вагона и, проводив через посты, доставляет в салон, где меня уже ждут. «Спасибо, Василий. Проследи, пожалуйста, чтобы нашему разговору никто не мешал». Великий князь дожидается, когда бородач, кивнув, закроет за собой дверь и обращается ко мне. «Располагайтесь, Денис Анатольевич, рад вас видеть. То, что вы совершили со своим батальоном, это просто фантастично, в голове не укладывается». Когда генерал Алексеев телеграфировал в царское село о захвате такого количества германских знамен, никто поначалу не поверил. Хотя начальство верха никогда нельзя было упрекнуть в недостоверности представляемых данных. Но потом, когда узнали, кто именно отличился, сомнения исчезли. Ники, император, даже первый раз за последние дни улыбнулся. Михаил Александрович испытующе смотрит на меня. «Скажите, а в вашей истории такого не случалось?» «Простите, ваше императорское высочество, я абсолютно не в курсе того, что случилось. Все, что знаю со слов генерала Келлера, с императором что-то произошло». «Давайте оставим ненужное сейчас титулование. 3 дня назад Николай был тяжело ранен, точнее, получил сильные ожоги во время испытаний новых огнеметов на Усть-Ижорском полигоне. Во время осмотра аппаратов один из них взорвался, когда император был буквально в нескольких шагах. 2 свицких, инженер и солдат-огнеметчик, заживо сгорели. Многих обожгло. Но больше всех досталось брату. Вот я и хотел спросить, случалось ли такое в вашей истории?» «Нет, Михаил Александрович, у нас Николай II благополучно дожил до обеих революций. Буду честен, одно время у меня возникала подленькая мыслишка, что к этому причастен кто-то из вас». Великий князь на секунду отводит взгляд. Но Иван Петрович по первому зову примчался в царское село и ни на секунду не отходил от Ники, даже не боялся в открытую конфликтовать с Распутиным, несмотря на его влияние на императрицу и девочек. «Ваше императорское высочество», демонстративно не замечая его поднятой ладони, «смею вас заверить, что я никоим образом не причастен к этому, тем более что в это время находился в тылу противника, чему есть множество свидетелей из числа солдат. Денис Анатольевич, никто не собирается вас в чем-то обвинять. Забавно видеть виновато оправдывающегося великого князя. А более того, этот или несчастный случай, или диверсия играет против нас. Что вы имеете в виду? Если бы все шло так, как было у нас, нужно было бы просто подождать полгода до февраля 1917 года, накапливая силы и принимая некоторые незаметные превентивные меры. А потом, я думаю, после отречения в вашу пользу, моего батальона и особого корпуса генерала Келлера с лихвой хватило бы навести порядок в Питере и придушить всех крысёнышей, что с либеральным, что с революционным подшёрстком, и обязательно добраться до их английских и французских хозяев. А теперь даже не знаю. Основные фигуранты известны, но вот где, как и когда они начнут действовать, уже вопрос. И в свете этого нужно как можно быстрее собраться всем вместе и обсудить дальнейшие действия. Только академик в Царском селе, Фёдор Артурович, воюет, надеюсь, уже где-то под Ивацевичами, а я болтаюсь как цветок в проруби. Ну, с этим я смогу вам немного помочь. В ближайшее время вы с одной из рот убываете в Ораниенбаум, в стрелковую школу. Там у полковника Фёдорова готовы автоматы для перевооружения. Михаил Александрович облегченно улыбается, сменив тему. Это наше с Фёдором Артуровичем предложение. Оттуда недалеко до Царского села, и в случае непредвиденных обстоятельств вы сможете оперативно прибыть на подмогу. Тогда, с вашего позволения, возьму еще человек 20 своих диверсов на случай тихих действий. И еще человек 10 хочу предложить вам, Михаил Александрович, в качестве телохранителей. У меня есть охрана. Николай выделил полувзвод из своего конвоя. Кстати, тот вахмистр, что сопровождал вас, племянник казака, бывшего моим личным охранником еще в детстве, и я всецело ему доверяю. И он же подобрал остальных. Ничего не имею против лично преданных казаков, но, по моему мнению, десяток обученных специальным действиям бойцов лишними не будут. Правда, теперь им придется поработать контрдиверсантами, но они всяко лучше знают, откуда может грозить опасность и как ее избежать или ликвидировать. Возглавлять группу будет хороший Митяев. Хорошо, тем более, что уже заочно с ним знаком и даже принял некоторое участие в его судьбе. По совету Фёдора Артуровича попросил великого князя Бориса Владимировича, как походного атамана казачьих войск, оказать некоторое содействие. Он, в свою очередь, обещал связаться с начальником Новочеркасского училища, объясняет великий князь, видя мое недоумение. Но это вовсе не означает, что Харунжему предоставлялись какие-то послабления в службе и учебе. Ну вот и нахрена было это делать? Теперь Михалыч засвечен как человек великого князя Михаила, и неизвестно, когда и чем это может обернуться. Далее, что касаемо лично вас, Денис Анатольевич, в конце года будут проводиться вступительные экзамены в Академию Генерального штаба. Так что в октябре вам следует подать по команде рапорт с ходатайством о предоставлении отпуска для подготовки к поступлению. Простите, Михаил Александрович, но зачем сейчас? И так дел не в проворот, а тут еще это. Затем, что так будет легче присвоить вам следующие чины и продвигать по службе, не нарушая сложившихся правил и обычаев. На капитана Гурова и так очень многие смотрят как на удачливого выскочку, вовремя угадавшего свой момент для карьеры. И это в основном генералитет, которому ваши подвиги как кость в горле. Я только сегодня стал вникать в дела ставки, но уже много чего интересного узнал. На важных, можно сказать, ключевых должностях сидят персоны, никоим образом не подходящие. Ну так поснимать их и отправить в отставку, а на их место более молодых и энергичных Деникина, Каледина, Краснова. Во-первых, такие назначения вне правил вызовут огромное недовольство среди остальных, и в преддверии известных событий большинство генералов пойдут против нас. Во-вторых, мой брат, став главнокомандующим, отправил в отставку около 150 человек. И что изменилось? И в-третьих, помните, вы сами мне рассказывали о начале Великой Отечественной войны в 41-м году? Великий князь Михаил Александрович непроизвольно начинает говорить тише. Помните про генерала Павлова? Фёдор Артурович тогда говорил, что он отличный командир бригады, так и не смог стать даже посредственным командующим фронтом. Точно так же может произойти и сейчас с названными вами. Но мы отвлеклись. Помимо всего, вам предоставляется недельный отпуск семье, и решением императора из кабинетских сумм выдается вознаграждение в 2500 рублей золотом. Да, и та пенсия, что пожалована за спасение моей племянницы, тоже переведена в золотой эквивалент. Инфляция уже начинает заметно сказываться. Что же касается основной награды, я понимаю, что за подвиг подобного уровня должно быть награждение орденом Святого Георгия, но император не захотел нарушать правила ввиду причин, упомянутых выше, а третья степень дается только с чина подполковника, которому мы с Федором Артуровичем и хотим вас приблизить. Михаил Александрович, не столь важно, чем наградят лично меня. Гораздо важнее, как далеко на запад сможет пробиться генерал Келлер и как это скажется на дальнейшем ходе кампании. Обсудив это с Николаем и получив его одобрение, я отдал приказ генералу Алексееву развернуть 2-й гвардейский корпус от Гомеля на Барановича вместо следования на юго-западный фронт. Помимо этого, командующему Западным фронтом неукоснительно указано, согласно директиве, вводить в прорыв войска 2-го и 3-го эшелона, а командующему Северным решительно активизировать свои действия с целью недопущения переброски резервов германцами. Туда направлены достойные доверия офицеры Генерального штаба для помощи и координации действий с правом прямого доклада в Ставку лично мне.